Глава 21. Табакерка. Когда умерла мама, она мало что понимала о смерти. Было жалко отца, он заигрывал с ней, разрешал пропускать школу, потакал ее прихотям, она капризничала, иногда спекулировала на своем горе. Мелкие детские уловки вперемешку с настоящей болью. Но у нее была бабушка, отдушина. Верная, хоть и строгая, внимательная, хоть и постоянно занятая, добрая, хоть и редко баловавшая деньгами, любимая, бесконечно. А сейчас она осталась с собой наедине. Никому не было до нее дела. Отец после ссоры ни разу не позвонил, выдерживал паузу, которую наверняка придумала Светлана. Они ждали, когда Варя станет совсем не в моготу, или у нее кончатся деньги, будет нечего есть и нечем платить за квартиру. Ну и хорошо, что не звонили, она не скучала, во всяком случае, пока. Виктор тоже молчал, она и по нему не скучала. Было у них с Анжелой или нет, тоже неважно, с подругами покончено, как и с ним. Смерть бабушки огородила ее от старой жизни, оставалось только найти калитку в жизнь новую, нащупать новую себя. Единственное, от чего она ни за что не откажется, это помогать сиротам, которых понимала и чувствовала их боль всем сердцем. Конечно, она не могла им помочь многим, просто покупала игрушки, еду, читала сказки и обнимала, стараясь хоть на некоторое время подарить им свое тепло. В подмосковном детском доме ее хорошо знали и всегда были рады ее приходу, как дети, так и взрослые. Об этом знала только бабушка, и Антон случайно узнал, как-то так случайно получилось один раз. Убралась в квартире, не очень основательно, шкафы и буфет пока не трогала, но перемыла все на кухне, в ванной, вычистила ковры, протерла люстры. Не знала, что делать с бабушкиной одеждой, просто освободила место в шкафу, сложив некоторые вещи в картонную коробку после того, как привезла свои от Виктора. Она зашла в их бывшую квартиру, когда его не было дома, взяла, что было нужно, и оставила ключ на кухне, рядом с плитой. На такси довести вещи до чистых прудов денег хватило. В банке ее провели в хранилище с ящичками. Бабушка заранее вписала ее имя в документы, проблем не возникло. Девушка из банка поставила перед ней на стол железную коробку и вышла, сказав: «Вот, пожалуйста, когда закончите, положите коробку в ячейку и закройте дверцу своим ключом». «Да, спасибо». В коробке лежал тяжелый сверток, обернутый в красный бархат. Она медленно его развернула. В руке оказалась старинная золотая табакерка дивной работы. Не надо быть экспертом, чтобы понять, что это мастерски сделанная дорогая вещь. Яркая синяя прозрачная эмаль по гелишированному фону, сложный цветочный орнамент и эмалевый портрет молодой женщины в обрамлении бриллиантов. Портрет смотрел на Варю добрыми и грустными глазами. Ей показалось живыми глазами и знакомыми. Темные волосы расчесаны на прямой пробор, кружевной воротник. Вся комната наполнилась бликами, и, конечно, послышалось птичье пение, как же без него. Варя даже успела улыбнуться перед тем, как сознание стало отрываться от реальности, и раздался мужской голос. «Уезжайте, Варвара Петровна, не медлите!» «Ничего не останется, ни ваших приисков, ни царского двора, ни Фаберже. Только войны и кровь. Коллекция вас прокормит. Уезжайте. Христом Богом прошу». Ничего спросить не удалось. Ни руки, ни ноги, ни голова ей не принадлежали. Появился только страх. Как все это понять? У нее не было сомнений, что с ней пытались выйти на связь из далеких миров. Но вот какая особенность — не просто абстрактных миров, а как будто она проваливалась во вполне очерченную временем реальность, всегда одну и ту же. Она же не видела Африку или подводные пещеры. Озеро тоже больше не появлялось. Она видела то самое любимое ею время стыка двух прошлых веков и чаще всего Санкт-Петербург. Теперь все казалось знакомым. Как же с этим разобраться? Мамушка говорила что-то про подсознание и про то, что ничего не надо бояться. Человек развивается по неведомым дорожкам, и у каждого своя скорость развития. Мозг еще не изучен, и медицине нужны новые технологии, которых пока нет. Во всяком случае, в открытом доступе. Но вот все отступило. Пальцы стали шевелиться. Вернулось зрение. Обоняние. В хранилище резко пахло бумажными деньгами, и было холодно. Варя завернула табакерку в бархатную тряпочку и положила на дно рюкзака. Даже не посмотрела, что внутри и как она открывается. Дома разберусь.